Самолет их пустили, но со страшным скандалом. Пока злобный Баранов с пивной пеной у рта доказывал длинноногой изящной девушке в летной форме, что у него во Владивостоке умирает от укуса энцефалитного клеща младший брат, Петруха глазел по сторонам. Петруху трясло от ужаса. Он панически боялся летать. От ужасных мыслей чуточку отвлекла его странная картина у соседней стойки, за которой оформлялись билеты на Боинг 666 рейса Амстердам-Вашингтон. Таможенный, паспортный и прочие контроли пассажиры этого рейса проходили сквозь строй зеленых беретов, вооруженных дубинками. Пассажиры были абсолютно голыми, не считая билета в левой руке и документов с чековой книжкой в правой. Один из пассажиров от волнения выронил свой дипломатический паспорт, но документ еще не успел коснуться пола, как на незадачливого дипломата обрушился град ударов. Миновав зеленых беретов, пассажиры облегченно вздыхали, но рано. Дальше начиналось самое интересное. За матовой белой стеклянной перегородкой их встречали проктолог, дантист, уролог и полостной хирург со скальпелем в руке. Первые трое проверяли всех подряд, последний – выборочно. «Это что?» – разинув рот, поинтересовался Баранов, проследив за изумленным взглядом Петрухи. «Порнографию снимают? Аэропорт 10, да?» «Это новые правила безопасности полетов», – пролепетала тоже ошарашенная происходящим жрица стратосферы. «Знаете что? Вы проходите, что ли, быстрее? Все равно автобус за пассажирами еще не пришел. Счастливого полета!» «Нас это тоже ждет», – лязгая зубами от страха, поинтересовался Петруха у Баранова. Ответила ему, однако, жрица и почему-то шепотом. «Не знаю. Теперь такое правило. В какую страну самолет летит, представители той и проверяют. У вас куда билет?» Баранов молча и в какой уже раз показал посадочный талон. «Ну да, точно. Владивосток – это Россия». Девушка в ужасе прикрыла рот ладошкой. «У них для досмотра отдельная комнатка выделена. Мимо не пройдете. Их за стойку к нам не выпускают. И никто еще из их комнаты не возвращался. В смысле, из пассажиров. У нас транзит. Самолет из Нью-Йорка». «В Нью-Йорке на контроле теперь тоже зеленые береты. Они там никому не доверяют». Баранов хмуро кивнул и решительно двинулся к пункту проверки. Петруха машинально поцеловал девушке руку и зачем-то протянул свой талисман, высохший аленький цветочек, вывезенный контрабандой. Девушка изумленно подняла густые длинные ресницы и глянула на Филиппова. Цветочек в ее ладошке затрепетал и расцвел. Глаза их встретились, сердца забились в едином ритме, но Баранов окликнул подчиненного. Петруха вздохнул и пошел навстречу смерти. Баранов хмуро остановился перед дверью в комнатку, подождал Петруху, постучал и твердо шагнул внутрь. Дверь захлопнулась с противным металлическим лязгом. Обстановка была аскетичной. Поперек комнаты от стены до стены последовательно друг за другом стояли три прилавка. Через них от двери к двери шел узкий проход. За первым прилавком сидела дородная баба лет 50. Табличка у локтя гласила «Контроль таможенный». В прилавке торчал мощный нож, более уместный в руках мясника с рынка. Баба прищурила поросячьи глазки и вяло поинтересовалась. «Наркотики, оружие, контрабанда?» «Спасибо, не надо», – пролепетал опешивший Петруха, косясь на нож. «А я что, предлагаю, что ли?» – тупо удивилась контролерша. Наступила неловкая пауза. Контролерша мучительно соображала, а то ли она спросила. Петруха испуганно перебирал несостоявшиеся варианты своего ответа. «Спасибо, не стоит. Спасибо, не затрудняйтесь. Спасибо, я сыт». Баранов решительно отодвинул ошалевшего Филиппова в сторону, легко поставил свой баул на прилавок и расстегнул его. Баба за прилавком оживилась. Запустив руки в баул, она долго там ковырялась, пока не извлекла батон вареной колбасы. Выразительно поглядев на Баранова, она цокнула языком. Баранов усмехнулся, перехватил батон, уложил на прилавок, выдрал нож из дощатого прилавка и решительно рассек несчастную колбаску на две части. Большую, 0,9, он оставил на прилавке, меньшую, 0,1, положил в сумку, застегнул ее и, не обращая внимания на таможню, пошел дальше. «Мне за державу обидно», – пояснила баба Петрухи. «Шагай себе, турист». За вторым прилавком сидела не менее полная, но куда более элегантная женщина лет 35-40. Табличка гласила «Контроль санитарный», а остатки макияжа на грустном лице контролерши предполагали достаточно высокий уровень интеллекта, каковое предположение тотчас и подтвердилось. «Инфлюенцией болели?» – строго вопросила она Баранова. «Нет», – сказал Баранов, раскрыл баул и достал набор парфюмерии. «Здоров», – констатировала контролерша, доставая из-под прилавка зеркальце и открывая набор. Петруха шагнул к ней, и контролерша, нахмурившись, отвлеклась от дела. «Инфлюенцией болели?» – строго вопросила она Филиппова. «Болел», – решительно ответил Петруха. Что такое инфлюенция, он не знал, но надеялся, что в самолет его не пустят. «Свинкой, корью, пневмонией, куриным гриппом, переломом и насморком?» – заинтересовалась санконтролерша. «Болел, болел, болел, болел, болел», – отрапортовал Филиппов. «Дурак, что ли?» – контролерша повернулась к стоявшему за ее спиной Баранову. Тот неопределенно пожал плечами. Зная теперь точно, что самолет без него никуда не улетит, заммордух тоже на борт уже не торопился. В авиалайнере все не как у людей. Там позже сядешь, раньше выйдешь. «Нет, с головой у меня все в порядке», – не рискнул возводить на себя напрасленную Петруха. «Чем еще болели?» – раздражаясь, поинтересовалась дама в макияже. Лучше бы она не спрашивала. 7,5 минут Петруха перечислял свои болезни, начиная с писания в штаны в ясеном возрасте и кончая штыковой раной в живот, которую он скромно и лаконично назвал открытым проникающим ранением, нанесенным колющим предметом конусообразной формы с четырьмя кранями в верхнюю долю брюшной полости с последующим выходом через правую полупопу, минуя... Тут Петруха перечислил все виды своих кишок и иных внутренних органов с последующим обильным кровотечением и экстренным реанимационными мероприятиями. Фух. Санконтролерша, давно забыв свой вопрос, бешено стенографировала особо понравившиеся ей термины. Баба с таможенного контроля, отхватив от реквизированной колбасы порядочный кус, со слезами на глазах пихала этот кус и свой собственный хлеб в карман Петрухиной галифе со словами: «В дороге покушай, касатик, чай тебе далеко лететь-то, милок, покушай, не обижай старую». Последней была табличка «Контроль пограничный». Стройная невысокая девушка лет 25 с длинными волосами под зеленой фуражкой, в форменной рубашке, весело, но внимательно изучила документы, чему-то криво усмехнулась, проставила в липовых паспортах печать и вернула бумаги. Баранов положил на стойку шоколадку и покинул страшную комнату, увлекая за собой Петруху, пославшего контролершам один воздушный поцелуй на всех. Когда дверь за ними захлопнулась, девушка сняла фуражку и набрала какой-то номер на черном эбонитовом телефонном аппарате. «Слушаю», – заинтересованно спросили на том конце линии. «Контроль миновали Баранов и Филиппов. Все благополучно». «Взятки?» «Баранов. Колбаса докторская. 1 кг 200 г. Косметика Кристиан Диор. Польская. 1 комплект. Цена 5 злотых и 7 грошей. Шоколадка швейцарская. Соевая. Сделана в Уклянтии. Филиппов. Воздушный поцелуй». «Да, товарищ полковник. Гражданин Филиппов очень нервничает. Не исключена аэрофобия». «Вас понял. Так, теперь по контрабанде. Шоколадку употребить, парфюмерию на ваше усмотрение, а колбасу в урну. Слышите, девчонки, в урну. Гнилая она. По оперативным данным, Баранов ее еще 5 лет назад купил». Контролерши закрыли двери на мощные чугунные засовы, извлекли самовар и уселись жаловаться друг другу на мизерную зарплату, бездельников в мужей и шалопаев детишек.